темном грязном подъезде сидели вонючие бабки и слушали на магнитоле записи группы фристайл. Курили паркетную стружку, ширялись с лимонным компотом, нюхали клей канцелярский и громко ругались матом. Бедные жители дома банков ужасно боялись и вызывали менту, но банки всегда возвращались. Вдруг из квартиры напротив вышел могучий укупник и пригрозил хулиганам, что съест перед ЗАГСом их паспорт. Потом спел им клевую песню про Тонкий Восток и Петруху, а также Зим-Зима отдайся, и показал им прическу. Бедные грязные банки все в один миг обосрались, оставив свою магнитому, все по домам разбежались. Сразу помылись шампунем, состригли свои ирокезы, бросили пить и ширяться и завязали с компотом. Стали читать они книжки, есть молоко и растишку. Дружно толпой пошли в театр на пьесу «Евгений Онегин». Вот так победил хулигана великий бесстрашный укупник. Соседи тогда благодарность купили ему дирижабы. На нем, чтоб летал над землею, да, и пел под гитару песни, зависая над горячими точками, спасал людей от агрессии. Зритель своими песнями, спаситель зрительными песнями, Рубендер.